Разрешите представиться? Меня зовут господином Бобринским. Но, мой дорогой господин Алексей, я это давно знаю. Откуда вам известно мое имя? Ах, боже мой, весь Смольный вас знает. Вы личность слишком знаменитая. Как мне надоедает, что я столь известен и что меня ценят не за то, каков я есть, а за мое особенное положение в обществе. Впрочем, оставим это. Что это у вас за книга? Письма мадам де Севинье. И вам нравится? Очень нравится. Пожалуй, эта маркиза мой идеал. Вполне вас понимаю. А как вас зовут? Роза Вотрень. Значит, вы иностранка? Да, я француженка. Я воспитательница у кофейных смолянок. А как вы попали в Россию? Меня и мою сестру пригласил сюда наш милый дядя, господин Лехнер. Ах, вот в чем дело. Лехнер ваш дядя. Что же тут особенного? Но он мой первейший друг. В танцевальном зале заиграла музыка. Пойдемте танцевать, сказал Алеша. Я не люблю танцев. Тогда прощайте, мадемуазель. Нет, до скорого свидания, господин Бобринский. Алексей Григорьевич направился в танцевальную залу. Зверева уже искала его глазами. Бобринский машинально подал ей руку. Все мысли его были заняты прошедшим разговором. Но стихия танца вскоре захватила его. «Где это вы так долго пропадали?» — спросила Зверева, когда она после окончания танца уселась рядом с Алексеем Григорьевичем. «Я разговаривал с Розой Вотрень. Фи! Это та роза, которую у нас именуют затворницей. Почему же ее так именуют? Потому что она ни с кем не общается, кроме своей сестры Марианы. Вот я и думаю, она либо гордячка, либо глупая. И зачем только такие родятся? Не вам судить. Да вы влюблены в нее, господин Алексей. Мадемуазель, оставьте ваши пошлые замечания. Я вижу, что вы меня совсем не любите. И Зверева заплакала. «Опомнитесь, мадемуазель, на нас смотрят». «Пусть смотрят, мне теперь все равно. Но это неприлично, я вынужден буду откланяться». «Нет, ради бога, не уходите, вот я уже не плачу. Я во всем вам послушна. Я ведь ваша служанка». Зверева достала платок и принялась тщательно вытирать слезы. Алексей Григорьевич, прищурившись, смотрел на нее, ощущая нетерпение. И что он до сих пор находил в ней? На следующий танец он пригласил уже другую девицу. Через несколько дней после этого Бицкой, приехав в корпус, подозвал к себе Рибаса. «Не полагаете ли вы, Осип Михайлович, — сказал Бицкой, — что господин Алексей начинает тяготиться близостью с мадемуазель Зверевой? Несомненно, так, ваше высокопревосходительство. Хотя, впрочем, господин Алексей, как человек истинно благородный, таит это в себе. Итак, все ясно. Пора ее выдать замуж. Устройте это дело, любезный Осип Михайлович. Будет исполнено, ваше высокопревосходительство». В тот же день после утренних занятий Рибас пригласил в свои покои офицера Фромандье и предложил ему сыграть партию в бильярд. Дело не ограничилось одной партией. «Баста!» — заключил Рибас после получасовой игры. «Увы, я сегодня не в форме», — заметил его партнер. Рибас продолжал. «Эх, Фромандье, друг любезный, вечно тебе не везет. Теперь ты мне уже 500 должен. Да на тебе же старый долг, Пальменбаху, 300. А всего твои долги, я полагаю, 1000 рублей превысили. Что думаешь делать?» Фромандье поглядел удивленно. «Известно что, отыгрываться», — отвечал он. «Сам знаешь, друг, это путь рискованный, от него добра не жди. Есть другой путь, и он куда вернее». Фромандье нетерпеливо тряхнул кудрями. Мне не до шуток. Изволь объясниться. Я вовсе не шучу. Тебе надо найти богатую невесту. Беспечный офицер сразу повеселел. Ха! Эта мысль мне нравится. И у тебя есть кто-нибудь на примете? Разумеется, есть. Мадемуазель Зверева. Да ведь она бедна. Я не говорю, что она богата. Но если ты согласишься посмотреть сквозь пальцы на амурный грешок мадемуазель Зверевой, при том, насколько я знаю, единственный грешок, и возымеешь намерение посвататься к этой особе, то государыня даст за ней богатое приданое.